Наше служение подходит к концу. Мы сейчас будем слышать последнее пение, а потом брат-служитель будет заканчивать служение этой молитвой. Я хотел бы обратиться ко всем, кто сегодня в сердце своем понимает, что тебе нужно примиряться с Богом. Пение, которое сейчас прозвучит, называется «Душа без Бога счастья не имеет». В нем удивительные такие слова о душе. Она тоскует, мечется, болит. Эти слова отображают переживания автора. Этот автор тоже искал Бога, но он нашел Его. Потому что Бог был близок, и Он близок сегодня к тебе. И нужно даже больше того сказать. Бог нашел этого автора. Сегодня Бог обращается к тебе со словами, чтобы ты мог примириться с Ним. Я хотел бы повторить те выводы, которые очень важные прозвучали сегодня на этом служении. Первое. Никогда ты своими силами не избавишься от тех пороков, от той тяжести греха, которая лежит на твоей душе, а твоя душа ищет счастье. И ты запомни, сам ты без Бога ничего сделать не можешь. Мы с тобой грешники и проданные греху. Второй очень важный вывод. Иисус Христос, любя тебя и меня, пришел в этот мир для того, чтобы спасти и тебя, и меня, потому что Он любит нас с тобой. И третий очень важный вывод. Ты это спасение можешь получить сейчас и даром. Богу не нужно ничего, Он уже все уплатил. И поэтому Он хотел бы, чтобы ты мог согласиться с тем, что тебе нужно жить. А Он хочет подарить тебе жизнь. И я хотел бы обратиться сейчас ко всем, кто сегодня находится в этом служении. Если ты понимаешь, что ты грешник, если ты понимаешь, что тебе нужно примиряться с Богом, если ты веришь тому, что Иисус пришел для того, чтобы тебя спасти, и ты готов сегодня к Нему прийти, ты можешь пройти сюда, на это место, и сказать Ему об этом. Не нам, Ему скажи. Вот со всем тем, что у тебя есть. Сколько у тебя есть веры? Однажды Иисус обратился к одному человеку, говорит, веришь ли ты сему? Он говорит, верю, Господи, но помоги моему неверию. Даже если у тебя немножко есть веры, хотя бы чуть-чуть надежды. Ты выходи к Богу, и Бог удивительное совершит в твоей жизни. И Он готов сегодня принять тебя и простить тебя. Да благословит тебя в этом решении Бог. Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто присутствует сегодня в нашем зале. Если есть таковые, вы можете пройти сюда, и мы вместе с вами помолимся Богу. Мы сейчас будем слушать это пение. И во время пения, кого Бог будет касаться, пожалуйста, проходите сюда, и мы будем молиться вместе с вами. Душа без Бога счастья не имеет.